Рисово-компотная диета. Понадобится 1-1,5 кг свежих фруктов и 200-250 граммов сухофруктов. Залейте фрукты 1,5 литрами очищенной воды и сварите компот. Помните, что наибольшее количество витаминов сохраняется в нем при минимальном времени варки. Поэтому залейте фрукты и сухофрукты крутым кипятком, доведите его до кипения и сразу выключите. Компот дойдет до готовности во время медленного охлаждения, если кастрюлю плотно закрыть крышкой, а еще лучше укутать в одеяло. Если диета предназначена человеку, ведущему активный образ жизни, занятому умственным трудом, а не больному, прикованному к постели, то в компот можно добавить 60 граммов меда или 120 граммов сахара, что менее полезно, но при отсутствии меда вполне допустимо. Сварите кашу из 50 граммов риса и воды, не добавляя в нее ни соль, ни мед, ни масло. Количество воды и время варки может быть разным. Если вы любите кашу погуще, то и воды берите поменьше. 1-1,5 кг фруктов или 200-250 граммов сухофруктов и 50 граммов риса. Это весь дневной рацион. Компот и рисовую кашу надо съесть в 4-6 приемов в течение дня. Так можно питаться от 1 до 3 дней в неделю.